«Все пропало!» — с отчаянием думала она, потеряв какую-то главную нить разговора, с которой должна была начать. Так бывает, когда человек долго готовится к какому-то визиту и вдруг, войдя в дом не с той ноги, сразу чувствует, что все потеряно, все идет кувырком, не так, как он хотел и думал. Положив бумагу на стол и все так же улыбаясь любезной предупредительной улыбкой, пан Песковский придвинул ближе к Динке свой стул и, опершись на колени руками, свежевымытыми душистым розовым мылом, с любопытством разглядывал темную вдовью фигурку, примостившуюся на краю стула. «Я слушаю вас, паночка!» «Прочтите бумагу!» — беспомощно и упрямо повторила Динка. «А, бумагу? Сейчас, сейчас прочитаем бумагу!» — усмехнулся пан и, полуобернувшись с небрежным движением, взял со стола список. Пробежав глазами первые строчки, он недоумевающе поднял брови, заглянул в конец и, пожав плечами, снова усмехнулся. «Кто это дал вам такую билиберду?» «Билиберду? Вы называете это билибердой?» — широко раскрывая глаза, спросила Динка. «Но позвольте, позвольте!» — заторопился пан. «Может быть, я не понял, в чем дело? Тут перечислены фамилии вдовы-сирот, которые просят милостыню. А что, собственно, я должен делать, абсолютно не указано». «Ну да, это я виновата. Мне нужно было сразу сказать. Это солдатки, они просят дать им коров на выплату. Они расплатятся с вами работой. У них дети, они голодуют». Залпом выпалила Динка. «Они голодуют и просят дать им коров? Я понял, я все понял, паночка. Но это не ко мне», — свертывая бумагу и протягивая ее Динке, решительно сказал пан. «Все эти хозяйственные дела в ведении моего приказчика Павло». «Павло? Вашего Павло?» Динка вскочила, платок упал с ее плеч. «Вы отсылаете меня к этому убийце, к этому гнусному негодяю!» — задохнувшись от гнева и обиды, закричала она. Пан, словно защищаясь, поднял руку и встал. «Успокойтесь, паночка!» Но плотина была уже прорвана, и, охваченная гневом, Динка неслась вперед без удержу, без препоны. «Я не успокоюсь! Нет!» — кричала она. «Это вы успокоились и держите около себя этого убийцу!» «Бог с вами, паночка! Кого вы называете убийцей? Павло мой молочный брат, сын моей кормилицы. Мы росли вместе. Я доверяю ему как самому себе», — пробовал урезонить ее пан. Но слова его вдруг наполнили Динку ужасом. Она широко раскрыла глаза и невольно попятилась к двери. «Так значит, это вы вместе сговорились убить Маринку?» — сраженная неожиданной догадкой, пробормотала она. Холеное лицо пана побелело. Он рванул ворот рубашки. На полу звякнула оторванная пуговица. «Послушайте, есть всему предел!» — задыхаясь, сказал он. «Я не желаю больше слушать вас. И я удивляюсь, что вы еще совсем девочка, можете предполагать такую подлость в человеке, которого вы почти не знаете. Уйдите, прошу вас!» Он сел и, облокотившись на стол, закрыл рукой глаза. Динка опомнилась, стихла. «Я не хотела обидеть вас», — робко сказала она. «Я верю, что вы любили Маринку, но тогда почему же вы не хотите знать правду?» «Какую правду?» — не отрывая от лица руки, глухо спросил пан. «Эту правду знает Ефим, знает все село, знает ее мать». «Ее мать никого не винила в этой смерти. Вот здесь, над ее гробом, Павло поклялся мне, что он невиновен». «Он солгал, клянусь вам! Все село знает, что он солгал! Но люди боятся. Он угрожал матери Маринке, что живет ее сосвета, если она скажет правду. Он угрожал и Ефиму, но Ефим честный человек. Он пришел к вам, но вы не захотели его слушать. Вы ребенок, вам многое не понять. Павло предан мне, как пес. Он бывает крут с людьми, у него много врагов. Но мать!